11. Бренные губы и бренные руки слепо разрушили вечность мою. С вечной душою своею в разлуке бренные губы и руки пою. Рокот божественной вечности глуше, только порою в предутренний час с темного неба таинственный глаз. Женщина, вспомни бессмертную душу. Конец декабря 1918-го.